Валентина Сенчукова. Исчезнувший. Яков никогда не курил в доме. Мария, его жена, терпеть не могла табачный дым. Яков любил жену. Но не настолько, чтобы бросить пагубную привычку. Но все же, под ворчание Марии, он послушно выходил из дома, садился на скамейку на заднем дворе и закуривал. Еще несколько минут пережидал, чтобы подвыветрился запах, и только потом возвращался в дом. Вот и сейчас, несмотря на поздний декабрьский вечер, Яков привычно ковылял к своему курительному месту. Морозило, но ветра не было. Хрустел под ногами снег. Лунный свет посеребрил все вокруг, превратив простой зимний вечер в сказочно нереальный. Яков уселся на скамейке, достал пачку сигарет. Он давно уже мог курить в доме, но не курил. Привычка выходить на улицу, выработанная годами, осталась. Дом Якова стоял на Угоре. По весне, во время паводков, северная Двина поступала опасно близко. Но ни разу она не затопила участок. Везло. Сейчас же река стояла безмолвная, скованная льдами. За рекой темнела тайга, и казалось, что там, среди деревьев, притаились тени. Такие же безмолвные, что и река сейчас. И такие же опасные. Вспоминалось Якову, как дед рассказывал ему в детстве сказки. Совсем не такие, какие принято рассказывать детям. Поучительные, да и с долей морали. Добрые, да со счастливым концом. А страшные, от которых сжимается в груди сердце, стоит только посмотреть на безмолвные края тайги. Давно уже не было на свете деда, а сказки его до сих пор звучали в голове Якова. Он родился в этом небольшом таежном поселке, расположенном на берегу Северной Двины, и не хотел уезжать. Любил Яков бескрайние леса тайги. Леса дремучие, полные тайны опасностей. Любил свежий воздух. Любил тишину, которая зимой становилась почти мертвой. Декабрь в этом году выдался снежный, морозный. Сугробы в огороде быстро выросли больше метра. Почти каждое утро у Якова начиналось с уборки снега. Он не жаловался. Мужиком он был еще не старым, чуть за 60 перевалило. Почистить снег утром, что зарядкой заняться? Вот готовка, та-да, силы нервов много отнимала. Что и говорить, привык он, что она всегда на Марии была. Но жена померла 3 года назад, и теперь готовить жрать приходилось самому. Детей им Бог не дал. Одна единственная беременность у Марии была по молодости, как только поженились, но закончилась выкидышем на позднем сроке. До сих пор снился Якову окровавленный младенец с судорожно подрагивающими ручонками-ножками. Он был еще живым, когда вылез из чрева матери. Марию тогда спасли, но младенца, Пашку, так называл его Яков, нет. Еще недели две в пузе матери, и у Пашки при рождении еще были бы шансы, так сказал врач. Сын, крошечный мальчик, дышал всего лишь несколько минут, и за эти минуты полюбил его Яков всем сердцем. Доживал свой век Яков в одиночестве. Разве что летом и в новогодние праздники приезжал к нему в гости внучатый племянник Максим, внук брата. И в это короткое время одиночество не давило тяжелой ледяной глыбой. В этом году Максим не приезжал. Прошлой весной он ушел в армию. Звонил раз в месяц, что уже было хорошо. Любил Максима Яков, как родного сына. Иногда ему даже казалось, что Максим – это Пашка. Изо рта вместе с дымом вырывались клубы пара. Яков скурил сигарету за раздумьями и полез за второй. Скоро Новый год. Что ж ему, в одиночестве куковать? Или все же податься к другу в соседнее село? Не хотелось оставлять дом до пса Буяна, но и встречать год в одиночестве тоже. Завыл вдруг тоскливо Буян, словно услышав мысли хозяина. Подбежал к нему, уткнулся теплым, влажным носом в ладонь. Яков вздрогнул. Сигарета выпала из рук, утонула в снегу. Алый огонек мигнул и погас. «Дома останусь, окаянный!» Ласково проворчал Яков и потрепал пса по загривку. «Никуда не поеду. Вдвоем с тобой спразднуем». «Конечно, кто-нибудь из мужиков еще заглянет пропустить стопку-другую. На покурить?» «Не поеду», — более уверенно повторил Яков, сколько ни Буяну, сколько себе. «Дома встречать надо». Блестела северная Двина в лунном свете. Тишина ласкала слух. Так бы и сидел Яков на скамейке, наслаждался покоем северной ночи. Вот только вдруг ощетинился Буян, зарычал. «Что такое, Буянушка?» Пес глядел на реку, не переставая рычать. «Неужто зверя учуял?» Мелькнуло в мыслях у Якова. Приходилось ему пару раз видеть, как стаи волков переходили по зиме реку. Потом в нескольких деревнях резали серые хищники собак. Безжалостно, по ночам, незаметно. А поутру олел снег от крови. Яков зимой всегда заставал Буяна на веранду дома. Да и пес, чуя появление хищников, сам просился. Вот только сейчас что-то не так было. Нутром Яков чувствовал. «В дом надо, в дом». Но любопытство взяло вверх. Яков встал, подошел ближе к забору, глянул на Двину. И все вроде бы как всегда. Тише, благодать. Нет серых на реке. Ложная тревога. Никого нет, как и должно было быть в этот час. Он уже начал замерзать и хотел идти в дом, но внимание привлекло движение на реке. Яков сощурился, вглядываясь вдаль. Так и есть. Кто-то шел по рыбачьей тропе. Еле заметная, маленькая, тоненькая фигура скользила по льду, нелепо размахивая руками. «Человек!» Яков замер на месте. Фигура приближалась. И чем ближе она была к берегу, тем сильнее колотилось сердце в груди Якова. «Ребенок!» Сомнений не было. Истощенный, ослабевший ребенок переходил реку. Сердце у Якова дрогнуло, защемило. Он уже готов был броситься вниз, навстречу. Но Буян вцепился в штанину. «Так ты что? Помочь ведь надо!» Чудилось Якову, что это Пашка. Его сын шагает по льду. Что каким-то чудом выжил он и теперь идет к отцу. Но пес будто не понимал. Пришлось применить силу, хлопнуть его по морде. Буян прижался брюхом к земле и жалобно заскулил. «Помочь надо!» Повторил Яков, переводя взгляд с пса на реку. «И обомлел. Никого. Только река. Белая, безмолвная. Что за... Неужто почудилось?» Яков растерянно огляделся, прислушался. Тишина. Мертвецкая, как на кладбище. «Как так-то?» «Не могло ж такого быть. Он еще в своем уме и видел, как по реке шагает ребенок. Не могло ему так долго казаться. Не бывает так». Буян вновь ощетинился, зарычал. И тут Яков почувствовал, как жутко холодно стало. Так, что дыхание сперло. Как бывает, когда мороз 40-градусный бомбанул. Мурашки пробежались вдоль хребта. И чертовски захотелось домой. Тепло. Что он не один, Яков понял по тени. Маленькой, расплывчатой, как амеба, тени, что упала рядом. Он медленно повернулся, чтобы встретиться с гостем лицом к лицу. И рот раскрылся в безмолвном крике, при одном только взгляде на того, кому принадлежала тень. Боль пронзила все тело Якова тысячами крошечных ледяных осколков. Ошметок горячей, кровавой плоти растекся кляксой около скамейки. В голове зазвучал голос, тихий, но настойчивый. И с каждым словом боль утихала, ломалась воля. И все то, что было до, становилось пустым, неважным. Заливался истошным лаем Буян, глядя, как хозяин бредет по реке, оставляя на белом снегу кровавые кляксы. А потом сиганул с угора и понесся за ним следом. Бежал, но никак не мог догнать. Фигура хозяина все отдалялась и отдалялась. Но Буян не сдавался, несмотря на крепчающий мороз и могильный холод, что шел откуда-то из тайги. Глава первая. Максим шел с парома в сторону дома дядьки. Грело ласковое июньское солнце. Легкий ветерок приносил запахи цветущей сирени и только что скошенной травы. Слышны были стрекот кузнечиков, жужжание шмелей, визги и смех местной ребятни, шум бензопилы. Поселок, расположенный на берегу Северной Двины, жил привычной летней жизнью. И жителям его не было никакого дела до крепко сбитого парня в камуфляже. Максим любил бывать здесь, на малой родине своего деда. За почти полтора года, что он не был, ничего не изменилось. Домишки стояли все те же. Хорошо и легко дышалось. И все бы ничего, вот только пропал при загадочных обстоятельствах его дядька Яков, родной брат деда. Вышел покурить поздним декабрьским вечером и сгинул. Его искали, но не нашли. Дядька будто бы сквозь землю провалился. Лишь кровавый след, то ли дядьки, то ли нет, тянулся через всю рыбачью тропу на Двине до самой кромки заречного леса и резко обрывался. Нашли только ватник, в котором он выходил покурить, да нательный серебряный крестик. Ни тела, ни следов борьбы. Дом встретил Максима тишиной, звенящей, напряженной. Мебель и полы покрывал тонкий слой пыли, отчего свербело в носу. Пахло сыростью, затхлостью. С портретов на стене смотрели родственники. Смотрели, будто бы сукоризной. Сердце защемило. Не привык Максим видеть дом дядьки в таком состоянии. Даже когда умерла тетя Мария, дядька поддерживал чистоту, и в доме всегда было уютно. Максим распахнул двери и окна, принялся за уборку. Лопал ковры, одеяло, подушки. Мыл полы, протирал пыль. Протопил печь, чтобы избавиться от запаха. Так в хлопотах незаметно наступил вечер. После наспех сооруженного ужина Максим вышел на задний двор. Уселся на курительную скамейку. Задумчиво уставился на реку. Сам он не курил, но раньше любил посидеть рядом с дядькой. Вот сейчас чудилось, что пахнет табаком, а дядька сидит рядом. Что не было никакого исчезновения. Не было кровавых следов на снегу. Не было брошенного нательного крестика. Волны лизали каменистый берег. Плескалась рыба. Где-то далеко шумел мотор лодки. У щуки сейчас шел жор, и берег был усыпан местными. Они с дядькой тоже любили пройтись вечерком по берегу, порыбачить. Максим вздохнул. Теперь не походят. Шансов, что дядька жив, нет. По крайней мере, так сказали отец и дед. Но Максим не верил. Казалось ему, что где-то в тайге бродит заблудившийся дядька и не может выйти к людям. Звучало наивно и по-детски, но Максим никак не мог отделаться от этой мысли. Что-то влажное и теплое коснулось ноги. «Буян!» – воскликнул Максим и потрепал пса по загривку. «Как же ты так незаметно подкрался?» Буян положил седую голову Максиму на колени. Карие глаза с тоской посмотрели на молодого хозяина. Наверное, если бы пес мог говорить, то многое рассказал. Декабрьским утром его нашли на противоположном от деревни берегу реки, около ватника Якова. Буян рычал, когда мужики оттаскивали его, а потом завыл. Протяжно, тоскливо, по-волчьи. Так рассказывали Максиму отец с дедом. Они хотели увезти Буяна, но тот воспротивился и сбежал. «Поедешь со мной в город?» – спросил пса Максим. «Не поедет», – тихо ответил кто-то за Буяна. Максим вздрогнул, обернулся на голос. Калитка на заднем дворе скрипнула. Не дожидаясь приглашения, на участок зашел сосед. Иван, крепкий старик, друг дядьки. «Здравствуйте», – поздоровался Максим. «Здорово». Иван сел рядом, закурил. Немного помолчал и продолжил. «Никуда пес не поедет. Здесь будет свой век доживать». «Хозяина ждать. И не зови его, уважай его выбор. Мы Буяна подкармливаем. Голодным не ходит. Спит он под домом, где волки по зиме не достанут». «Он жив? Дядя Яков жив?» Сосед пожал плечами и задумчиво ответил. «Кто ж знает, всяко бывает». Максим усмехнулся. «Отец и дед утверждали иначе. Но ведь они не живут здесь. Местным куда виднее». Мог остаться жив дядька Яков или нет. «Видишь, Буян какой стал. Посидел весь. А ведь не старый пес-то. Что ж он увидел той ночью? А, Максим, стоит ли нам знать?» «А вы заметили что-нибудь подозрительное?» «Да вроде нет. Морозный вечер тогда был, но тихий и ясный. Я видел, как Яков курить вышел в 11:00, но не придал значения. Он всегда курил на улице». «Кто ж знал-то, что так все обернется?» Максим промолчал. О привычке дядьки курить на улице он тоже знал. И что тот вышел поздно вечером из дома, не было ничего подозрительного. Ближе к ночи Максим решил все же прогуляться по берегу реки. Прихватил с собой спиннинг, спрей от комаров. Нужно же было чем-то заниматься, иначе от мыслей, тревожащих сознание, можно сойти с ума. Буян пошел с ним. Приезд молодого хозяина немного взбодрил его, и пес стал отдаленно напоминать себя прежнего. Поднялся ветер, и легкая рябь подернула воду. Максиму посчастливилось вытянуть небольшую щучку, якунька. но он выпустил их обратно. Слишком уж малы были. На пути ему попались несколько местных мужиков. Они кивнули на приветствие, но компанию не составили. Почти всех их Максим знал шапочно. Из хороших знакомых встретился только Юрка, сын егеря. Он и пообещал, что заглянет завтра днем или вечером, потрещать, да кое о чем интересном поведать. Незаметно Максим добрел до заброшенной деревушки, чьи останки можно было увидеть с берега. Покосившиеся от времени дома, заросшие высокой травой участки. Деревушка обезлюдила еще лет 10 назад. Люди разъехались в поиске новой жизни и больше не возвращались. Много баек ходило о причине. Одна из них, что стала из тайги наведываться в деревушку нежить, да изводить жителей. Максим остановился. Мальчишкой он верил в эту байку. Сейчас же она казалась сказкой, нелепой и глупой. Или все же нет? Отчего же люди так быстро разъехались и не попытались даже продать участки? А на вопросы жителей соседних деревень лишь отмахивались, предпочитая все оставить в тайне. Алое марево солнца скрывалось за горизонтом. На северный поселок опустилась белая июньская ночь. Стих ветер на реке, и волны перестали биться о берег. Даже комары перестали противно пищать. Жутко не по себе стало Максиму. Захотелось скрыться от всевидящего ока духа, что пришел вместе с ночью. Вот только не мог он с места сдвинуться. Так и стоял, очарованный летней ночью. Может, именно дух забрал дядьку? Гавкнул Буян, незлобно, но настойчиво. Мол, что ты завис, Максимка? Пойдем домой, хватит на сегодня прогулок. Нет тут никаких духов, нечего стоять истуканом. Ты прав, Буян, домой пора. Максим погладил пса. Буян гавкнул еще раз и еще раз, а потом и вовсе встал на задние лапы, расплясался. Максим расхохотался и побежал в сторону дома. Буян рванул за ним. Взметался песок и мелкие камушки под ногами. Вновь запищали налетевшие комары. Волны шумно набегали на берег. Июньская ночь ожила, напоминая о том, что еще самое начало короткого северного лета. Быстро поднялся Максим по лестнице, ведущей на участок дядьки. Чуть постоял, задумчиво глядя на реку и темнеющий на той стороне лес. «Что же случилось тогда, Буян?» – спросил он пса. Тот жалобно заскулил в ответ, боднул головой. «Не стоит воротить прошлое». Повеяло откуда-то холодком. Максим поежился и поспешил в дом. Рухнул на кровать, чувствуя, что чертовски устал. Тут же провалился в сон, крепкий, без сновидений. Сквозь сон слышал скулёж Буяна и чей-то шёпот, но не придал этому значения. На следующий день, ближе к вечеру, к Максиму заскочил Юрка. Чернявый, смуглый, вертлявый. За 2 года он нисколько не изменился. Не возмужал, остался все таким же худеньким парнишкой, падким на всякие проделки и приключения. Юрка прихватил с собой пиво и вяленой рыбы. До глубокой ночи они сидели на веранде, дули пиво, болтали о том, о сём. Вскоре разговор зашел о пропаже дядьки Якова. «Я ведь с мужиками пошел по следу», — признался Юрка. «Жуткое зрелище, кровавый след через всю реку. Но дядька твой уверенным шагом шел, прогулочным, я бы сказал. Мы, конечно, еще не знали, что это его след. Поняли только, когда Буяна, сидящего на его телогрейке, увидели. Да я знаю», — перебил Максим. «Отец с дедом рассказывали. Но они-то не были там, а я собственными глазами видел. Был след, и нет его. Был человек, и будто бы испарился. Странно, да? Ошметки кровавые. Фурр, то еще зрелище». «Какие еще ошметки?» — спросил Максим. «Куски мяса. Будто бы дядька твой, пока шел, разваливался на куски. В точь мертвец из фильмов». Максим поморщился, представив шагающий скелет дядьки с остатками плоти на костях. «Вонь стояла, как на скотобойне», — продолжил Юрка, довольный произведенным эффектом. У Максима мелькнула запоздалая мысль, что друг привирает. «Бывал я однажды, где свиней коров разделывают. Вот точь-в-точь так же за рекой воняло в то утро». «Ну...» – протянул Максим, недоверчиво косясь на Юрку. «Баранки гну! Ты ведь не просто так приехал. Хочешь же узнать, что с дядькой стряслось? А может, и вовсе думаешь, что жив он?» «Может, и думаю. Тебе-то что? Я помочь хочу. Мне дядя Яков нравился. Хороший мужик был». Немного помолчав, Юрка добавил. «Хотя жив он, конечно, вряд ли». И Юрка предложил съездить на ту сторону реки, к месту, где пропал дядька. Взять лодку, рвануть типа на рыбалку, а самим исследовать лес. Мероприятие рискованное, но жутко интересное и захватывающее дух. «Может, хоть останки какие найдем и похороним по-человечески», — привел решительный аргумент Юрка. Максим сомневался, что от дядьки что-то осталось, но все же согласился. Юрка ушел в третьем часу. Максим же лежал без сна, вглядываясь в белую ночь за окном. Тревожно билось сердце в груди, на виске пульсировала вена. В голове засела мысль, а хорошая ли эта идея – отправиться туда, где при загадочных обстоятельствах пропал человек. Но Максим тут же отмел в сторону сомнения и обозвал себя трусом. «Он должен съездить, посмотреть, удостовериться». Незаметно для себя уснул. Там, во сне, он стоял на заднем дворе участка. Белела северная двина, скованная льдами. Лунная ночь заливала своим призрачным светом все вокруг. По рыбачьей тропе медленно брел человек. Максим сощурился. «Дядька!» Но человек был слишком далеко, и невозможно было с точностью сказать, кто это. Максим хотел окрикнуть. Вдруг идущий услышит его и обернется. Но горло пересохло, а язык одеревенел и не слушался. За человеком бежал Буян. Бежал и не мог догнать. Максим уже хотел рвануть следом за ними, но тяжелая рука опустилась на плечо. «Смотришь, а не видишь». Глухой голос звучал, как из подземелья. Жутко не по себе стало от этого голоса. Но Максим все же обернулся, готовясь встретиться лицом к лицу с чем-то ужасным. И тут же выдохнул с облегчением. Никого не было. Почудилось ему. Вот только почему-то воздух плотный такой, будто некто рядом стоит. Некто невидимый. Дышать тяжело стало. Будто этот некто сдавил стальными пальцами горло. «Пить. Тайга хочет пить». Максим проснулся. Светло. Непонятно, день или ночь. Глянул на часы. Начало четвертого. Спал он совсем ничего, но больше закрывать глаза не хотелось. Глава вторая. На следующий день Юрка и Максим, как и договаривались, направились на ту сторону реки. Юрка взял у деда лодку, наплел ему, что едут с другом на озеро порыбачить на пару дней. Максим взял еду, палатку, предупредил родителей, что не будет на связи некоторое время, чтобы не беспокоились и не паниковали. Река была спокойной. Максим и Юрка довольно быстро ее переплыли. Затащили лодку на берег, спрятали в кустах. Юрка пояснил, что ни к чему местным видеть, куда они направились. А потом ткнул в темнеющий неподалеку лес и тихо сказал. «Видишь поваленную сосну? Вот около нее и оборвался след твоего дядьки. Там валялся ватник, крест и ошметки плоти. Вот оттуда и начнем поиски». Максим утер пот со лба, вгляделся вдаль. Густой лес манил, звал к себе. Но Максим и Юрка замерли. Прошла минута. Другая. «Ну что, идем?» — тихо спросил Юрка, нарушив тишину, которая уже начала действовать на нервы. «Идем, что стоять-то?» Вязли ноги в песке. Солнце жарило затылок. Максим оборачивался назад. Казалось, что привычный мир вот-вот исчезнет. Навсегда. Лодка, спрятанная под ветками, становилась все меньше и меньше. С каждым метром становилось все больше не по себе. Вспоминался совет соседа, да сон, приснившийся накануне. «Знаешь...» — Юрка вдруг остановился. «Я тебе не все рассказал». Они уже дошли до поваленной сосны. Еще несколько шагов, и они ступили бы на лесную тропу. А там сосны и ели обступили бы со всех сторон. Но, видно, перед этим Юрка хотел чем-то поделиться. Он уселся на сосну, закурил и начал говорить. «В то утро мы договорились между собой, что не будем панику наводить. Мы увидели это...» Юрка замолчал, подбирая слова. «Что?» – прошептал Максим. Юрка шумно выдохнул и продолжил. «Нас пятеро было. Я, батя, сосед твоего дядьки Иван и братья Смирновы. Мы кричали, звали дядю Якова, но никто не отзывался. Мы прошли по лесу метров 300, не больше, а потом остановились. И знаешь, что мы увидели, Макс? Фигуру. Фигуру человека? Это был мой дядя? Нет, Макс, эта фигура не была человеком. А кем? Я не знаю. Она замерла в нескольких метрах от нас. Жуткая, серая, безликая, будто сотканная из тумана. Она смотрела на нас, а мороз вокруг крепчал. Из нас у меня кровь потекла, и у других тоже. Наверное, еще немного, и мы замерзли бы до смерти, если бы... Отец мой не крикнул. Фигура дрогнула, слилась с деревом, исчезла. Отец приказал нам уходить от греха подальше, что пусть дальше этим занимаются менты. Мы ушли. Решили никому не рассказывать, а то сочтут сумасшедшими. Да и панику ни к чему наводить. И так все бегут из поселка. Максим сел рядом. Тихо шумели кроны деревьев, пищали комары. «Новая байка?» – спросил скептически Максим, зная страсть друга к страшным историям. Юрка посмотрел на него странно и ответил. «Вообще-то это правда. Братья Смирновы свалили отсюда и еще несколько семей. И зачем ты тогда идешь со мной? И там бука лесная?» «Зачем, зачем? Много вопросов задаешь. Хочу я, вот и иду». «Ну, если не засал, то идем уже». Лесная тропа становилась все уже. Максим и Юрка прошли километра 2-3, не меньше. Взмокли, устали, но ничего интересного или подозрительного не заметили. Лес как лес. Сосны, ели, осины да березы. Бурелома разве что многовато было. Но Юрка сказал, что после пропажи дядьки Якова случилась буря страшенная, из-за чего и прекратили поиски. Дядьку Якова признали официально без вести пропавшим. Они остановились на привал. Посидели немного, попили воды, сожрали по бутерброду. «Куда дальше двинем?» – спросил Максим. «Косой избушки!» Юрка махнул рукой в сторону. «Километра 3 еще чесать, как минимум». О косой избушке Максим слышал от дядьки Якова. Даже однажды бывал там. Правда, совсем еще мелким. Избушка стояла около озера, и, несмотря на название, вовсе не была косой. Обычный бревенчатый охотничий домик. Построил его старик-отшельник, который всю жизнь прожил в тайге, кочуя с одного места на другое. Жил этот старик лет 100 назад, а то и больше, а вот избушек после него в районе осталось немало. Ходили байки, что старик косой был колдуном, одним из ведьмовских сыновей, а то и самим духом лесным. В общем, серьезным был стариком, гневить которого не стоило. «Знаешь, а этих лесов боятся», – заговорил опять Юрка. Они петляли между высоченными соснами. Максим опасливо оглядывался назад, боясь заблудиться. Но Юрка уверял его, что все под контролем, и он прекрасно ориентируется в лесу. Не зря же он сын егеря. «Почему боятся? Из-за старика-колдуна?» – спросил Максим. «Да не», – отмахнулся Юрка. «Раньше здесь ходили спокойно. На охоту, на рыбалку. По грибы да по ягоды. Чтили память старика, уважали лесные законы. Но...» Юрка замолчал. Бурелома стало еще больше. Им приходилось перебираться через поваленные деревья. Земля была услана ветвями и обсыпавшейся хвоей. «Так вот», — продолжил Юрка, «бродить здесь обрубило после пропажи твоего дядьки. Боятся силуэта?» Максим усмехнулся. Он до сих пор не мог поверить в рассказ Юрки. Считал, что друг выдумал историю, чтобы было интереснее ползать по лесу. «Ну тебе!» – отмахнулся Юрка. «Хотя, знаешь, я, наверное, тоже не поверил бы, если б не увидел своими глазами». «И не страшно тебе?» «Так ведь зима тогда была, а сейчас лето. Спит силуэт?» «Ну-ну, Фома неверующий», – обиделся Юрка. Дальше до косой избушки шли молча. Юрка обиженно сопел. Максим посмеивался над другом. Зная, что Юрка выдумщик и фантазер с самого детства, с трудом верилось в его рассказ. Точнее, совсем не верилось. Раньше на озере косой избушки частенько бывали рыбаки. Но потом рыба перестала ловиться, а вода в озере потемнела и запахла гнильцой. На озеро не наведывались лет 5. И зря. Озеро изменилось. От запаха гнили не осталось и следа. Приятно пахло илом и лесом. В чистой воде плескалась рыба. Видимо, озеро передохнуло, набралось сил и вновь ожило. «Красота!» – воскликнул Максим. «Это да, Макс. Если уж ничего не узнаем и не найдем, так хоть отдохнем». Избушка осталась все такой же, как и в памяти Максима. Время было милосердно к ней. А может, старик-колдун строил ее на века, применяя магию. Кто ж знает. Максим и Юрка зашли внутрь. Протопили печь, чтобы изгнать дух затхлости. Сварили кашу с консервами, пообедали. Отрещали о том, о сём. Решили, что поживут тут пару деньков. Порыбачат, побродят по лесу. А вот и найдут что-нибудь. Максим уверилась с трудом, что они что-то найдут. Слишком уж много времени прошло. Ну, попытаться стоило. Это лучше, чем просто сидеть в доме и гадать, что же произошло с дядькой. Зря, конечно, что они не взяли с собой Буяна. Но пес с утра где-то укрылся и не шел на зов. «Искупаемся?» – предложил Юрка. Максим согласился. Смыть пот и грязь было хорошей идеей. Вода в озере оказалась прохладной. Еще прохладнее, чем на Двине. К тому же поднялся ветер. Солнце скрылось за тучей. Потемнело. Капризное северное лето застращало дождиком. Но Юрка и Максим не обращали внимания на переменившуюся погоду и купались, пока совсем не замерзли. Потом вылезли, уселись на берегу и смотрели, как темнеет небо над головой, превращая хороший солнечный денек в хмурь. А когда заморосил дождик, укрылись в избушке. На полке, прибитой к стене, стояли железные банки с крупой, сахаром и чаем, оставленные предыдущими рыбаками-охотниками. Таков был обычай оставлять в избушках лесных провизию. Юрка тут же рассказал очередную байку про заблудившегося паренька в прошлом году, который бродил по лесу несколько суток, а потом все же вышел к людям. А следом за ней начал рассказывать другую историю. Юрка любил поговорить. Максим слушал его вполуха. Из головы не шел сон. И казалось, что воздух вокруг становится таким же плотным, и из него вот-вот раздастся голос. «Смотришь, а не видишь. Ведь тайга хочет петь». Максим вздрогнул, почувствовав на плече прикосновение, и едва не вскрикнул. По коже пробежался озноб, а сердце встревоженной пташкой заколотилось о ребра. Он испуганно огляделся вокруг, но кроме Юрки никого в избушке не было. «Ты чего?» – спросил Юрка. «Черт его знает. Не по себе мне. Будто бы прикоснулся кто-то ко мне». Юрка тоже осмотрелся, хмыкнул, почудилось и признался. «Мне тоже не по себе. Как вспомню эту фигуру из тумана, так все внутри холодеет. Но ты не парься, все хорошо будет». Максим криво улыбнулся. «Вроде дождь закончился. Пойдем, Макс, пройдемся». Они прочесали лесок за озером. Как прочесали? Прошли, глазея по сторонам. Прошли километра 3, а то и больше. Ничего подозрительного не нашли и вернулись к косой избушке. Вечерело. Небо опять заволокло тучами. «Ведь по прогнозу не должно дождя быть», – сетовал Юрка, отмахиваясь от комаров. «Думал, порыбачим с тобой». Максим только плечами пожал. Ему было все равно. Порыбачить, посидеть в избушке, вернуться в поселок. Пожалуй, последнее было бы самым верным. Дурное предчувствие грызло с самого утра. Зря они пошли в тайгу искать приключения на свои задницы. Они все же удили рыбу вечером, перед закатом, несмотря на мелкий дождь. Клев был. Довольно быстро они натаскали полведра рыбы, в основном щучек. И сидели бы еще долго, если бы порыв ветра не донес до них вонь. «Что за...» Максим поморщился. Одуряюще воняло протухшим мясом. «Может, росомаха рядом?» Нерешительно высказал предположение Юрка и опасливо огляделся по сторонам. «Росомаха – зверь агрессивный, опасный. Нарваться на него себе дороже». «Помню, отец как-то рассказывал про нее. Пошли-ка лучше в избушку, Макс». Максим спорить не стал. О росомахе он и сам знал. «Вот только росомаха ли это? Может, дух лесной сердится, что они приперлись сюда?» Они закрыли избушку на засов. Сквозь крошечное оконце просачивался тусклый серый свет. Спать совсем не хотелось. Юрка достал из рюкзака бутылку самогонки. «У деда взял. Накатим?» Максим пожал плечами. «Отчего бы и не накатить?» Все веселее, чем вслушиваться в отзвуки леса, да думать, кто бродит вокруг озера по ночам. Спать они легли глубоко за полночь, забыв и про росомаху, и про духа лесного, и про странный силуэт, и даже про то, зачем явились в тайгу. Крепкая самогонка была у деда. Максим проснулся на рассвете с головной болью и переполненным мочевым пузырем. Тихонько, чтобы не разбудить Юрку, вышел из избушки. Солнце еще только всходило на небо, окрашивая серую хмурь в алые тона. Где-то в чаще леса кричали птицы, встревоженно, пронзительно. На смену воне тухлятиной пришел тяжелый медный запах. Максим поморщился, но не придал особого значения. Может, из-за выпитого накануне самогона чувство осторожности притупилось. Может, он просто окончательно не проснулся. Но он не заметил ни кровавых клякс на траве, ни того, что птицы кричали все громче и громче, ни того, что тени сгущаются вокруг, превращая солнечный свет в сумерки. «Смотришь, а не видишь», — шепнул некто за спиной знакомым голосом. Максим резко обернулся. «Никого. Только серо и хмуро вокруг. А небо будто полыхает алым костром. Стало не по себе». Но он чертыхнулся, обозвал себя трусом. «Эй!» – крикнул он. Смолк птичий грай в чаще, а земля под ногами мелко задрожала. «Чё орёшь?» Тяжелая рука опустилась на плечо. «Духа ли снова разбудить хочешь?» Максим чуть не подпрыгнул. На мгновение ему показалось, что дядька Яков стоит рядом и осуждающе смотрит на него. Но наваждение быстро спало. Это был не дядька, а всего лишь сонный Юрка. «Не обделался!» – заржал тот, довольный произведенным эффектом. Бледный Максим мотнул головой, хотя по правде был близок к тому, чтобы обделаться. «Ладно, извини, Макс, не хотел тебя напугать». «Ну и ты, что орешь во всю глотку утром?» «Я чуть с лежанки не сварился, думал, случилось что». «Почудилось! Много чудится тебе в последнее время». «Фу, что за запах?» «Хрен знает. Как на скотобойне», – заметил Юрка и добавил тихонько. «Не нравится мне это. Может, домой рванем? Хватит с нас приключений?» «Может, и хватит», – согласился Максим, хоть и в душе было досадно от того, что они так ничего не узнали. Но еще больше крепла уверенность, что максимум, чего они могли бы найти, так это неприятности. Юрка нахмурился, заметив что-то под ногами. Нагнулся... Дотронулся до чего-то на земле. «Кровь! Вот почему запах такой?» — сказал он, растирая между пальцами красное, и посмотрел на Максима. «Откуда ж она здесь?» Вскочил на ноги, огляделся. Алые кляксы были повсюду, будто бы некто устроил бойню ночью. «Дело дрянь, Макс! Надо уходить!» Пронзительно закричал кто-то в лесу. То ли зверь, то ли птица, то ли человек. Повеяло зимним холодом, несмотря на июньское утро. Юрка и Максим замерли на месте, вцепившись друг в друга, уставились на лес. Казалось, что вот-вот некто выйдет из чащи, и пожалеют они, что забрались сюда. Ведь недаром же местные стали обходить стороной эту часть тайги. Неспроста перестали наведываться на грибные, ягодные места. А некоторые и вовсе переехали от греха подальше. «Некоторые тайны должны оставаться тайнами. Разгневалась тайга, выпустила сыновей своих». Вспомнились и Юрке, и Максиму пересуды старушек. «Уходим», – прошептал Макс и потянул Юрку к избушке. «Ага, берем вещи и сваливаем нахрен отсюда». Они наспех покидали вещи в рюкзаки и хотели уже дать деру, но мощный порыв ветра, ледяного, колючего, что бывает лютой зимой, остановил их. Они встали как вкопанные, не веря глазам. Из леса тянулся по земле туман, серый, плотный. Черняво, скукоживалась под ним трава. Покрывалась тонкой коркой льда вода на озере. Юрка и Максим подняли глаза и увидели на ветвях деревьев изъеденные тела. Зияли пустыми глазницами черепа. Ветер трепал остатки одежды. А под деревьями лежали еще тела. Из ран на трупах сочилась кровь вперемешку с желтым гноем. Вытекшие глаза висели на щеках. Вокруг тел ходили вороны, блестели птичьи глаза, щелкали клювы в предвкушении скорого пира. Вот только не смели вороны клевать тела, ждали чего-то, приказа, разрешения. Расхохотался кто-то в чаще, звонко, по-детски. Сдрогнула конвульсивно земля под ногами. «Пить! Тайка хочет пить!» «Что это?» – прошептал Максим. Изо рта шел пар. Руки и ноги начинали коченеть от холода. «Много тел. Много людей полегло в лесу. Кто убил их? Почему долгие века терпевшая истязание тайга вдруг разгневалась? Что дало толчок? Стала точка отчета?» «Я не знаю. Уходим, Макс! А то будем рядышком висеть или замерзнем нахрен!» Юрка нервно хохотнул. И они уже начали пятиться назад, в сторону берега. Но туман рассеялся в мгновение ока. А вместе с ним исчезли тела. Исчезли дьявольские вороны. Ушел дьявольский морок, являя картину ясного июньского утра. Не было крови. Не было человеческих останков. Ничего не было. Только озеро, избушка и двое перепуганных до смерти парней, не понимающих, что только что произошло. Юрка и Максим не стали никому рассказывать, что увидели в лесу. У них даже мелькнула сначала мысль, что они оба словили белку после дедовой самогонки, но потом отмели эту мысль. Вместе белку не ловят. Разошлись по домам, сговорились встретиться на следующий день, обсудить и решить, что делать дальше. А ночью приснился Максиму странный сон. Будто стоит около косой избушки и смотрит на лес. По тропинке идет к нему навстречу мальчишка. Светловолосый, голубоглазый, белолицый. Внешне, что ангел. Идет и улыбается. Вот только улыбка у него нехорошая. Злобно торжествующая. Держит в руках мальчишка сердце огромное. Сердце пульсирует. Бьется в его руках. И понимает Максим, что это сердце самой тайги. «Беги!» – кричит кто-то в самое ухо. Максим оборачивается и видит дядьку Якова. Вот только он труп ходячий, с вывороченными наружу подсохшими кишками. «Беги!» – повторяет дядька уже тише, будто боится, что услышит его мальчишка. А мальчишка начинает смеяться. Все равно ему, что говорит дядька. «Пить! Тайга хочет пить! Напои тайгу!» Голос не мальчишеский, а хриплый, искаженный, нечеловеческий. Максим подпрыгнул в кровати. Бешено колотилось сердце в груди. Тело прошиб холодный пот. В носу свербело от запаха меди. Не дожидаясь утра, начал он собираться в дорогу. «Зимой, зимой возвращайся», — сказал некто в голове. «Ни за что», – прошептал Максим. Но внутри крысой скреблась тревога. «Он вернется. Когда-нибудь, но вернется». Глава третья. Заходило сердце в груди Максима, когда он смотрел в окно на зимний лес. «Скоро, совсем скоро должен мелькнуть указатель на небольшой заречный поселок, и тогда...» Максим почувствовал, как все тело охватывает дрожь. Но он знал, назад дороги нет. Уже пятый час он трясся в маршрутке, побитой временем и плохими дорогами. От соседа воняло перегаром и потом. Без устали щебетали за спиной две девчушки-студентки, спеша поделиться друг с дружкой сплетнями. Их беззаботная болтовня уже порядком действовала Максиму на нервы. И он с трудом сдерживался, чтобы не прикрикнуть на девчушек. Кряхтела бабуля, сидящая спереди. Ее весьма утомила долгая дорога. Маршрутка иногда останавливалась. Люди выходили в серую хмурь зимнего дня и исчезали, в точь как призраки. Максим вздрогнул, когда пришла его очередь покинуть теплое нутро маршрутки. Натянул поглубже капюшон, подхватил дорожную сумку, вышел. Дыхание тут же перехватило от морозного воздуха. Максим закашлялся, то ли от него, то ли от выхлопов бензина, что оставила после себя маршрутка. Он огляделся назад. Зимняя узкая дорога и многие километры тайги. И никого в поступающих сумерках. Вздохнул. Одиночество захлестнуло волной и стало до одури не по себе. За последние полгода Максим сдал и физически, и психически. Стал много болеть, стал дерганым и нервным. По ночам изводили кошмары. Везде и всюду ему мерещился морозный дьяволенок. Так он прозвал мальчишку, держащего в руках сердце тайги. Мальчишка звал его. И чем больше проходило времени, тем больше слабел Максим. Чувствовал он, что не место ему в каменных джунглях, что надо ехать в тайгу, иначе задохнется он. Два дня назад, откинув все сомнения и не поддавшись на уговоры родителей остаться, он решился, собрал сумку и купил билет до поселка дядьки. Скрипел под ногами снег. Ветер сыпал в лицо морозную крошку. Густые зимние сумерки подбирались со всех сторон. Максим поежился, пожалев на мгновение, что не подождал еще день, чтобы уехать на прямом маршруте. Эта же газелька не бегала через речку, поэтому пришлось идти пешком. Максим вздохнул глубоко морозный воздух, выдохнул клубы пара и ускорился. Зимним вечером, шагая меж деревьев, недолго на зверя нарваться или еще на кого похуже. Недолюбование природой тогда будет. Через пару минут Максим уже бежал. Тяжело бухало сердце в груди. Но, несмотря на это, ему становилось лучше, и силы потихоньку возвращались. «Напои тайгу!» Настойчиво билось в голове. И как бы Максим ни пытался отделаться от этой мысли, ничего не получалось. На той стороне его встретил Юрка, осунувшийся, с черными кругами под глазами. В последней переписке в ВК он признался, что ему тоже снятся кошмары, в которых видит он морозного дьяволенка, и что просит тот напоить тайгу. «Ну что, идем?» – просипел Юрка. Максим кивнул, не стоять же на холоде. Шли молча. Юрка не болтал без умолку, как раньше, и это было на него совсем не похоже. Юрка будто бы стал тенью самого себя, но Максиму тоже не хотелось говорить. Все мысли сосредоточились на одном – что делать дальше? Идти в тайгу? Ждать? Вернуться в город? Нет, последний он отмел. Назад пути нет. «Я протопил дом», – сказал Юрка, когда они подошли к дому дядьки Якова. «Спасибо». Юрка потоптался немного у дверей и предложил. «Может, я у тебя сегодня останусь?» Максим пожал плечами. «Оставайся, отчего же нет?» Прошли в дом. Сготовили простецкий ужин. Поболтали о том, о сём. Немного выпили за встречу. Спать легли, еще 11 не было. Юрка в большой комнате, Максим в спальне. Юрка довольно быстро захрапел. Максим же лежал без сна, вглядываясь в темноту. Непривычное чувство не давало уснуть. Чувство ожидания. Казалось, что вот-вот произойдет то, для чего он сюда приехал. А может, это были всего лишь его мысли и ничего больше. Громко тикали часы. Похрапывал Юрка. Где-то тоскливо завыла собака, где-то совсем рядом. «Буян!» – прошептал Максим, приподнявшись на локтях. Но пес пропал еще осенью, с первыми заморозками. Юрка написал, что, скорее всего, его волки загрызли или просто издох где-то. Но останков Буяна так и не нашли. Он сгинул бесследно, как и хозяин. «Ушел в тайгу», – подумалось почему-то. «Захотелось пить». Максим встал и на цыпочках, чтобы не разбудить друга, прошел на кухню. Зачерпнул полный ковшик воды из ведра и залпом выпил. Собака продолжала выть. Это начинало действовать на нервы. «Что ж не спится тебе?» – проворчал Максим. Одернул пожелтевшую штору, глянул на улицу. Белый двор, и нет протоптанной тропинки к скамейке, где курил дядька. Юрка вырыл только узкую тропу к двери дома. Остальная же часть двора была погребена под снегом. Конечно, Максим так и не увидел во дворе никакой собаки. Он уже хотел возвращаться в кровать, но тень упала от старого тополя, что рос во дворе. Длинная тень с двумя руками и ногами. Тень человека. У Максима перехватило дух. Он замер у окна, не смея шевелиться, и смотрел, как тень перестает быть просто тенью и обретает черты. Черты человека, которого он хорошо знал. «Дядька!» – изумленно прошептал он, и на лице расползлась широкая улыбка. «Жив, дядька, жив!» Никто не верил, а ведь он на самом деле плутал в тайге и, наконец-то, вышел к людям, нашел дорогу к дому. «Невозможно, ловушка эта!» – шепнул разум, но до того тихо, что Максим его не услышал. Он выскочил из дома. «Бежал!» Точнее, пытался бежать за человеком. На ходу застегивал молнию на куртке. Ноги вязли в глубоких сугробах. Ботинки норовили соскользнуть. Руки зябли без рукавиц. А дядька, в отличие от него, двигался легко и быстро. Будто бы не полз через снег, а парил в воздухе, как призрак. А может, он и есть призрак? подумалось Максиму, когда он кубарем, скатившись с угора и чудом не сломав шею, распластался в снегу. Мороз покалывал щеки, ныла ушибленная спина. По телу пробегала дрожь, но, немного передохнув, Максим поднялся на ноги. Кинул взгляд на темнеющий на угоре дом дядьки, потом на фигуру человека, уже бредущую по рыбацкой тропе. «Не дядька это!» «Вернуться или все же следом идти за фигурой?» Разум твердил в дом возвращаться, чтобы не замерзнуть. Человек же на реке замер на месте в ожидании. Казалось, что блестят в зимней мгле его глаза, сверкают желтыми огнями, как у волка. «Смотришь, а не видишь», — шепнул ветер голосом дядьки. Тело Максима холодный пот прошиб, душа в пятки ушла. Но он, прихрамывая, двинулся к рыбачьей тропе. Неведомое ранее чувство вело его, и он не чувствовал коченеющих от холода ног и рук, не чувствовал, как спирает дыхание в груди. И только дойдя до середины реки, Максим остановился, поднял голову. Звездное небо озарило северное сияние, до того красивое, что дух захватило. Сияние из всевозможных оттенков зеленого, фиолетового. И казалось, что вот-вот откроются врата иного мира. Стенал ветер, темнела тайга, искрился снег. Воздух гудел от крепчающего мороза. Фигура человека становилась все меньше и уже походила на серое, размытое пятно. Максим бежал, что было сил. Каждый вдох и выдох отдавал вспышкой боли в груди. Он не помнил, как добежал до берега. Не помнил, как полз по снегу, оставляя после себя кровавый след. Легкие горели от морозного воздуха. В уголках губ застывала кровь. Перед глазами плыло. У леса он окончательно обессилел и рухнул навзничь. Снег приятно охладил разгоряченную щеку. Холод цепкими ледяными пальцами прошелся по телу. Сознание обволакивало пелена. Сердце тяжелым молотом бухало в груди. «Напои тайгу». Кто-то шел к нему. Снег скрипел под тяжелыми шагами. Максим приподнял голову. К нему приближались двое. Мужчина с голым торсом вел за руку странное существо, которое с первого взгляда можно было принять за ребенка. Вот только руки и ноги существа тощие, скрюченные, башка в редких волосенках, уши лопухи. Уродец, да и только. Вот только злобно блестели в темноте глаза. «Вот, Пашка, кровь родная, молодая, сильная», — услышал Максим знакомый голос. Он был готов поспорить насчет последнего, но сил не было даже на это. «Сам пришел, по своей воле, как и нужно было». «Нет!» – прохрипел Максим и тут же получил тяжелым сапогом под дых. Так, что мир вокруг на мгновение вспыхнул алыми огнями. В глазах потемнело. Максим ухнул в обморок, где кружились над головой кроны сосен. Зловеще так кружились и шептали, шептали: «Напои, напои тайгу». И сквозь шум ветра послышались сосуще причмокивающие звуки. В себя пришел Максим от резкого окрика. «А ну отошел от него нахрен!» Максим с трудом приоткрыл глаза. Уже светало. В нескольких метрах стоял еще один человек. Понадобилось несколько минут, чтобы взгляд сфокусировался, и Максим смог узнать Юрку. Друг держал в руках ружье. «Отошел от него!» — рявкнул еще раз Юрка. Угрожающе щелкнул затвор. И только сейчас Максим почувствовал боль в предплечье. Маленькое существо вцепилось в руку и, причмокивая, сосало кровь. «Напои тайгу». Максим поднялся на ноги и попытался стряхнуть с себя монстра. Получилось. Маленькое тельце шмякнулось в снег и запищало. «Пашка!» Дядька Яков, заросший и исхудавший за долгие месяцы, проведенные в тайге, опустился на колени. Он гладил по жидким волосенкам существо, извивающееся в снегу. Тоже продолжало верещать. От его визга у Максима начинала гудеть голова. Он с трудом доковылял до друга. Рука горела огнем. Горло подкатывала тошнота. Они оба смотрели на дядьку Якова, который укачивал на руках монстра. «Тайга! Великая матушка тайга шанс дала!» — бормотал дядька. обещала сына вернуть, кровинушку. Дни, ночи, капля за каплей. Жить среди лесов, кровь за кровь. Напои тайгу, напои сына своего. Завыл волком дядька. Воздух смердел мертвечиной. Неподалеку валялся труп собаки, замерзший, с подсохшими кишками, торчащими из брюха. Ошейнику Максим понял, что это Буян. «Эх, Буян, Буян, Буянушка сам пришел, напоил Пашку, и ты, Максимка, сам пришел к нам!» Чем дольше Максим слушал дядьку, тем больше ему хотелось подойти к нему, протянуть руку монстру, и будь что будет. «Отойди!» – гаркнул Юрка на дядьку, тем самым приводя в чувство Максима. Дядька поднял бледное, обескровленное лицо. Синие губы жалостливо затряслись. «Не трогай Пашку!» «Какого еще Пашку?» – растерянно спросил Максим, стряхивая с себя остатки морока. Все тело ныло, горело предплечье. «Сына моего! Он и не пожил ничего, а тайга ему шанс дала!» По лицу дядьки потекли слезы. «Что ты несешь, дядя?» И только сейчас Максим заметил, что монстр на руках дядьки преображается. Серая кожа розовеет, волосы отрастают, глазенки голубые захлопали, почерневшие губы приоткрылись. «Петь!» Пропищало существо, похожее на маленького мальчика. «Хрен ему!» Заорал Юрка. Раздался выстрел. «Еще! Еще!» Кровавыми ошметками разлетелся монстр вместе с пальцами дядьки. Белый снег оросился алой кровью. Завоняло серой и тухлятиной. Застонал угрожающий лес. Ветер вился вьюгой. Но только на короткий миг взбунтовалась природа. И тут же стихло. «Суки!» Дядька встал на ноги. Сделал несколько шагов, нелепо размахивая культями кистей. Кровь брызгала в разные стороны. Куски платья сползали с тела дядьки, обнажая серые кости. Как зомби он приближался к парням, пока еще несколько выстрелов не разнесли ему голову. Максим и Юрка замерли на месте. Пахло порохом и кровью. Берег напоминал побоище. «Нежить он давно», — сказал Юрка через некоторое время, придя в себя. Голос у него дрожал. «Ага. Ты как, Макс? Жить буду. Это хорошо. Как объяснять будем?» — спросил Максим, оглядываясь по сторонам. Юрка пожал плечами и через пару секунд выдал. «Спасал друга от выжившего из ума отшельника». Максим улыбнулся. «Пошли нахрен отсюда, Макс». «Это точно». С неба посыпался мелкий снежок, быстро засыпая кровавую бойню, разыгравшуюся на берегу. Две человеческие фигуры брели по охотничьей тропе, поминутно оглядываясь, чтобы убедиться, закончился ли кошмар, не вышла ли еще какая-нибудь нежить из бескрайних лесов тайги.